Наконец, поймали доносчика. Вечерние газеты сообщили эту новость, но очень осторожно и коротко. В полицию доставлен человек, подозреваемый в грабеже в Лэн-парке. Обычное шаблонное газетное сообщение, и не больше. Мистер Гаррис ходил взад и вперед по Марлбороу и следил за движением у подъезда. Он был очень расстроен, и потому то и дело расстегивал и застегивал свое пальто. И все равно одна пола оставалась длиннее другой. Оказавшись снова возле подъезда, он увидел инспектора Эльфорда, выходящего из автомобиля. «Хеллоу, Джошуа!» — сказал тот, подходя. «Я сегодня как раз говорил с Барабелем о вас. Точнее, это он говорил о вас со мной. Он хорошего мнения о вас, и я ничуть не удивлюсь, если вы узнаете всю подоплеку этой истории раньше, чем кто-нибудь из ваших коллег». «Кто же преступник?» — спросил Гаррис. «Разве вы не знали? Он ведь работал у Суттона. Мы его там и поймали с украденной вещью, мой милый». «Выходит, Лесли действительно доносчик?» «Для меня это не является неожиданностью», — заявил Эльфорд. «Так что могу сегодня вечером рассказать вам немало интересного», — сообщил он, исчезая. Джошуа продолжал стоять возле полицейского участка. Через некоторое время вновь появился Эльфорд. Весело насвистывая, он направился в сторону Риджент-стрит. Кажется, он чувствовал себя великолепно, как и всякий полицейский, знающий, что посаженный им за решетку преступник не выйдет оттуда даже через 10 лет. «Приедет сюда Барабель?» — поинтересовался Джошуа, догоняя его. «Час назад Барабель уже был здесь. Он допрашивал Лесли довольно долго». Вдруг Эльфорд остановился и уставился на него. «Знаете ли вы мисс Берил Стэндман?» Гаррис кивнул. «Так знаете же, что в день ее свадьбы вы услышите об ужасном убийстве», — произнес он. «Боже упаси!» — бормотал мистер Гаррис испуганно и поспешил в свою газету с известием об аресте Джона Лесли. Увидев вернувшегося Гарриса, Филд поспешил к нему навстречу. «Вы знакомы с мисс Берил Стэндман?» — спросил он. «Да, я знаю ее, но почему вы об этом спрашиваете?» «Она сегодня после обеда вышла замуж. Отправляйтесь сейчас в Уимблдон и узнайте, сможет ли она помочь нам хоть чем-нибудь в этой запутанной истории». Гаррис снял соломенную шляпу и вытер лоб платком. «Вышла замуж?» — спросил он мрачно. «Но это ужасно!» Гаррис имел в виду не замужество Берил, а убийство, предсказанное инспектором Эльфордом. Мистер Тильман не был приглашен в Уимблдон, но все-таки явился. Мисс Треннет, вернувшаяся на автомобиле, нашла его сидящим в передней. Сложив руки на коленях, он, по-видимому, спал. «Что вы здесь делаете, Тильман?» — поинтересовалась она недовольно. «Разве вы получили приглашение?» «Меня вообще никто никуда не приглашает», — произнес печально Тильман. «Это самое ужасное. Быть обыкновенным подчиненным. Поменьше красноречия, Тильман!» — прервала его Милли. «Но меня все-таки пригласили», — продолжал Тильман, ухмыляясь. «Я привез письмо для мистера Суттона и узнал, что он отправился на брачную церемонию. Я взял частный автомобиль и прибыл как раз вовремя, чтобы быть свидетелем этого романтического события. Меня просили остаться на обед, и вот я здесь». «Кто же именно вас пригласил?» — поинтересовалась мисс Треннет враждебно. «Об этом я должен был сам позаботиться», — невозмутимо заявил Тильман. «Никто бы об этом не подумал, вот я и должен был исправить эту ошибку. Мистер Фридман нашел мою помощь уместной, вот только сомневался, куда меня посадить, с прислугой или с господами. Тогда-то мы и пришли к выводу, что я буду обедать в библиотеке». Милли была прямо-таки поражена его словоохотливостью. «Никогда раньше не слышала, чтобы вы так много говорили». «Просто вы не слушали». «Кого вы, собственно, ждете?» «Мистера Фридмана. Это довольно странно, но он владелец этого дома и может здесь распоряжаться. Всех гостей он может оставить сидеть в своем прекрасном вестибюле, и даже доверенная секретарша директора не сможет ничего поделать». Мисс Треннет показалось, что Тильман издевается над ней, и это ее бесило. «Где мистер Суттон?» «Он еще не вернулся». «Как? Он еще не вернулся?» — спросила Милли недоверчиво. «Он должен был по каким-то делам ехать в город. Звонили по телефону, когда он ушел, и я подошла к аппарату. Слышали поэтическую новость?» — перебил Тильман. Он вынул записную книжку и начал перелистывать ее. «Экспресс отправляется с рассветом», — прочел он со значением. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать такую поэтическую новость? Можете сообщить ее мистеру Суттону». «Экспресс отправляется с рассветом», — сморщила Милли лоб, глубокомысленно повторяя его слова. «Я ему это сообщу. Будьте добры дать мне листок, где это написано. Чтобы доставить вам удовольствие, я отдаю в ваше распоряжение всю книжку», — ответил он любезно. Милли терпеть не могла, когда он говорил с ней таким тоном, и потому поспешила выйти. Вскоре появился Фридман. Он составил несколько телеграмм, и мистер Тильман выразил желание помочь ему. «Вы можете взять эти телеграммы и съездить в контору. Вот вам 5 фунтов!» Обратился к нему хозяин дома. Мистер Тильман отстранил деньги. «Нет, спасибо, вы отнеслись ко мне так благосклонно, и я этого никогда не забуду. Если я не помешаю, то хотел бы вернуться до приезда молодых». «Это для вас так важно?» — спросил Лоу. «Телефон не звонил? Ничего не слышно, а Лесли?» «Ничего. Только в вечерней газете написано, что у Барбаля все данные в руках, но я в этом сомневаюсь». Фридман посмотрел на него настороженно. «Почему вы это говорите? Разве вы что-нибудь знаете о Барбале?» «Всегда кто-то о чем-то знает», — ответил Тильман уклончиво. «Хорошо», — сказал Фридман, подумав минуту. «Вы можете остаться, но не знаю, что с вами делать. Вы можете развлечься в бильярдной комнате. Вы играете?» В ответ Тильман заявил, что играет, но плохо. Потом ушел с телеграммами. Несколько минут Лоу ходил по комнатам и, наконец, решился подняться наверх к Берил. Постучав в дверь и получив разрешение войти, он увидел, что она сидит на подоконнике и смотрит куда-то вдаль. «Ну как, дорогая, себя чувствуешь?» — спросил он нежно. «А ты как себя чувствуешь?» — вяло пошутила она, хотя на сердце у нее было тяжело, и жизнь казалась пустой и бессмысленной. Опекун сел рядом и взял ее за руку. «Все будет хорошо. Я хотел бы тебе кое-что сказать, чтобы обрадовать тебя немного». Берил безучастно взглянула на него. Ей казалось, что уже ничто на свете больше не сможет ее обрадовать. «Я предложил моему адвокату найти влиятельного человека для защиты нашего бедного друга», — произнес Лоу, заметив, как глаза Берил заблестели и наполнились слезами. «Как это мило, дядя!» — прошептала она. «Как это похоже на тебя!» Она сжала его руку. «Это невозможно, чтобы такой человек, как Лесли, был способен на подобное. Больше всего меня поразило даже не то, что он вор, а что он предатель. Это самое ужасное. Люди ему доверялись, а он их предавал». Взглянув в окно, она опять обернулась к дяде. «Я не могу в это верить», — твердо произнесла она. Фридман встревожился. «Не веришь? Но, милая, он ведь сам сказал, что он доносчик. Ты разве не слышала?» «Нет, я слышала скрытый сарказм в его голосе. Это его манера говорить, когда он зол. Где мой муж?» «Он уехал в город», — поспешно объяснил Лоу. «Видишь ли, милая, все произошло так быстро, а у него так много дел. Лесли теперь нет, и Фрэнк должен найти заместителя». Шел дождь. Мелкий, противный. Может быть, он будет идти всю ночь. Даже тогда, когда она отправится в Шотландию, а бедный Лесли будет лежать на своей жесткой тюремной постели. Берил закрыла глаза, и Лоу догадывался, о чем она думала. «Не думай все время об одном и том же», — проговорил он и, чтобы как-то развлечь ее, добавил. «А ты знаешь, дружок, сколько ты стоила мне сегодня? Целое состояние! Ты ведь понимаешь, как скупы мы, евреи, на деньги!» Берил протянутой рукой ласково погладила дядю по плечу. «Не говори сейчас об этом». 40 000 фунтов!» — произнес Лоу патетически. «И это без приданного! Я дал Фрэнку чек на 20 000, и он тотчас же послал свою секретаршу в банк. У Фрэнка умная голова!» — продолжал дядя Лоу. «Он показал мне план расширения своего дела, и я надеюсь, он вскоре станет миллионером!» Так пытался Лоу своей болтовнёй рассеять мрачные мысли своей любимицы. Вдруг Берил прервала его и указала на окно. «Кто это?» Она увидела сквозь решетку сада, стоящего на улице, человека в старой соломенной шляпе и плаще. Он рассматривал их дом. «Ах, посмотри, это должно быть репортер из почтового курьера!» — воскликнула она. «У него такой несчастный вид, Позови его и предложи ему чашку чая, дядя Лоу. Он, наверное, пришел за сведениями относительно свадьбы». Берил оживилась, и он удивился этой перемене. Но как он ни был хитер, все-таки не смог догадаться, что Берил хотела позвать мистера Гарриса с единственной целью — что-нибудь узнать о Лесли. Лоу спустился по лестнице и, вызвав лакея, распорядился позвать репортера в дом. Джошуа, снимая мокрую шляпу, пояснил, что он носит ее уже 5 лет и, очевидно, будет носить еще столько же. Как ни странно, но на сей раз все пуговицы его плаща были на своих местах. Берил, взяв Джошуа за руку, увела его в соседнюю комнату. Настроение ее заметно улучшилось. Лоу Фридман был даже благодарен приходу репортера. Сообразив, что Берил хочет поговорить о Лесли, он покинул комнату, оставив их вдвоем. «Нет, капитана Лесли я не видел», — развел руками Джошуа в ответ на вопросы Берил. «Мистер Гаррис», — продолжала она настойчиво, — «могли бы вы быть так любезны взять у меня для него деньги? Может, ему улучшили бы питание? Может, вы могли бы увидеть его и передать, что мистер Фридман ищет хорошего адвоката? Не нужно ему знать, что я замужем. Он, правда, в конце концов узнает. Можете вы помочь мне?» Джошуа потирал лоб. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но мне не позволят с ним говорить. Таких, как я, к заключенным не пускают. Это один из камней преткновения для всякого газетного репортера. К сожалению, любое общение с заключенным нам воспрещается». «Но, может быть, через вас можно передать ему маленькую весточку?» — торопливо говорила Берил. «Может, у него есть просьба ко мне?» Берил открыла сумочку и, достав пачку банкнот, уже собиралась передать ему. «О, зачем так много?» — замахал руками Гаррис. «Одной банкноты вполне достаточно. Я передам деньги инспектору полиции». «А мистер Тильман был на церемонии?» «Да, и он даже был свидетелем. А вы знаете его?» «Я о нем слышал», — ответил Джошуа после некоторого молчания. «Но вы ничего не сказали ему относительно капитана Лесли?» «Я?» — спросила она изумленно. «Нет, а почему вы решили? Разве он мог бы помочь ему?» «Будь я на вашем месте, мисс Стэндман», — называя ее девичью фамилию, он понизил голос. «Я бы ни с кем не стал говорить о капитане Лесли. Мне трудно сейчас объяснить вам, почему. Но так как капитан вам нравится, я чувствую, что это в общих интересах. Вы меня понимаете?» Берил молча наклонила голову. «Ну хорошо, я выполню вашу просьбу», — заключил Гаррис. «Но советую избегать Тильмана». Не успел Гаррис покинуть дом Лоу Фридмана, как вернулся Тильман. Берил теперь смотрела на служащего Фрэнка Суттона другими глазами. В его темных глазах было что-то кошачье, во взгляде сквозило нечто неуловимое. У Берил было достаточно времени, чтобы понаблюдать за ним. Фрэнк еще не приехал. Мисс Треннет, вернувшись с портфелем, полным банкнот, расположилась в гостиной. Берил терпеть не могла мисс Треннет, и ее забавляло наблюдать за постоянными ссорами между секретаршей Суттона и мистером Тильманом. При встречах они постоянно пререкались, и нужно отдать должное Тильману, вся агрессия исходила от Милли. Сейчас Тильман сидел внизу, на галерее, и это раздражало Милли. «Неужели вы не можете найти более подходящее место во всем доме?» — спросила она у него. «Я сидел бы и в гостиной, если бы вы ее не заняли». Отмахнулся от нее Тильман. В следующий раз, когда она проходила по галерее, он поинтересовался. «Еще не было звонка? Что вы хотите этим сказать?» Зло огрызнулась Милли. «Вы ведь ждете телефонного звонка, а его еще не было», — пояснил Тильман спокойно. «Это вас не касается». Берил слышала всю эту болтовню из библиотеки и была рада отвлечься. О своем положении и о своем замужестве ей вообще не хотелось думать. В конце галереи стоял телефон, и при каждом звонке Тильман вскакивал, чтобы подойти, но секретарша выбегала первой. Стараясь опередить его, позвонил Суттон, сообщивший, что он на пути в Уимблдон. «Какая радость!» — вызывающе пробормотал Тильман, вслед проходивший мимо Милли. Та нервно обернулась. «Я не желаю с вами разговаривать!» — бросила она сердито. «Я тоже. Знаете, я приз, который не разыгрывается!» Вы потеряете свою должность!» — яростно взвизгнула мисс Треннет. Берил слышала, как Тильман рассмеялся. «Это вовсе не такая уж прекрасная должность, как вы себе представляете. Я устал писать бесконечное количество отчетов о несуществующем экспорте!» Берил, услышав это, стала ждать ответной острой реплики со стороны Милли, но та ничего не ответила и только шумом хлопнула дверью гостиной. Но через несколько минут мисс Стэндман снова услышала разговор, происходивший между ними уже в более спокойных тонах. «Почему вы заговорили о якобы несуществующем экспорте?» — спрашивала Милли Тильмана. «Все экспортные товары для меня не существуют, если я их не вижу. Пустые цифры мне ничего не говорят. Я, должно быть, ужасный материалист и должен своими глазами видеть тюки и ящики. В противном случае они для меня не существуют». «Какой вы смешной!» Наконец вернулся Фрэнк Суттон. «Хеллоу! Тильман, что вы здесь делаете?» «Я здесь на службе!» Фрэнк рассмеялся. «Я в ближайшее время произведу вас в управляющие!» «Боже упаси!» — вскричал Тильман голосом, где отчетливо слышалась надежда получить вожделенное место. Суттон обернул все в шутку и, громко смеясь, вошел в комнату Берил. «Я пережил ужасный день, мой друг!» Он сел рядом с ней и обнял ее за плечи. «Ты не можешь себе представить, что за ужасный хаос в конторе!» — продолжал он. «К счастью, мисс Треннет прекрасно осведомлена обо всем и вполне может заменить меня. Да, и к тому же один из моих клиентов назначил мне свидание в клубе «Леопольд». «В Леопольде?» — удивленно спросил подошедший Фридман. Фрэнк кивнул. «О, Господи!» «Вы там бывали?» — поинтересовался Суттон. «Приходилось», — неохотно ответил Лоу. «Я знаю владельца. Он старый солдат по имени Амерлей. Я его когда-то судил деньгами, но это было давно». Фрэнк заинтересовался. «Расскажите поподробней». Лоу уклонился от прямого ответа. «Я встретил его в Южной Африке после войны. Он, в сущности, хороший парень. Потом, через 2 года, я увидел его здесь. Он хотел купить этот клуб, но был тогда в ужасном положении. Билл верил, что за время войны он получит компенсацию обратно, и ошибся». Но Фрэнк не успокаивался. «Вы бывали там часто?» Лоу не приводили в восторг все эти расспросы. «Это было, может, лет 20 назад, когда я был там впервые. Если подняться на лифте, там есть уборная, ею можно было воспользоваться во время полицейского обхода. А он случался почти каждую неделю». Берил была довольна, что разговор коснулся подобной темы. Она не могла думать ни о свадьбе, ни о свадебном путешествии. «Да, нельзя сказать, что это одно из приличных заведений», — констатировал дядя Лоу. Но вдруг он вспомнил о телеграмме, которую получил вчера вечером. «Никак не могу найти телеграммы», — пробормотал он, осматривая письменный стол в библиотеке. «Там было сказано что-то наподобие «каюты для Джексона заняты». «Каюты заняты для кого?» Лоу Фридман услышал хриплый голос Милли и уставился на нее. Она только что вошла и казалась очень взвинченной. «Это вас не касается», — грубо бросил Фрэнк. «Вы мне пока нужны, мисс Треннет». Фридман заметил, что Милли едва сдерживается, чтобы не взорваться. «Если я буду нужна вам, я в гостиной», — выдавила она и быстро вышла из комнаты. «Вот уж действительно странная женщина», — задумчиво заметил старик. «Она 14 лет у меня на службе», — Фрэнк пожал плечами. «Иногда она действительно бывает невозможной». «Да, и мне так кажется», — согласился дядя Лоу. «Сыграем в бильярд», — предложил Фрэнк, когда Берил ушла в свою комнату. «Я расстроен и должен успокоиться». «Знаешь, у меня не совсем подходящее настроение для игры», — ответил Лоу. Он прислушивался, когда, наконец, закроется дверь в комнату Берил. «Что у вас за отношения с этой женщиной?» «У меня? С этой женщиной?» Казалось, вопрос поразил Фрэнка. «Вы, надеюсь, не имеете в виду эту Милли?» «Да, именно Милли Треннет». «Что у меня с нею? О, Господи, а что вы вообразили?» «Я ничего не вообразил. Я только спрашиваю», — произнес старик упрямо. «Говорю вам, Фрэнк, если какие-то отношения существовали между вами и мисс Треннет, то сегодня этому конец. Я понимаю мужчин и знаю, что даже лучшие из них порой компрометируют себя с сомнительными женщинами. Если у вас та же история и вам нужны деньги, чтобы развязаться с нею, я вам дам. Но помните, что моя главная цель — только счастье Берил». Фрэнк мягко похлопал его по плечу. «Мой дорогой Лоу, мне следовало бы возмутиться в ответ на подобное обвинение, но сегодня был ужасный день и для вас, и для Берил. Ах, как мне хотелось бы помочь этому бедному Лесли!» «Это так похоже на вас!» — произнес Лоу, улыбаясь. Покидая галерею, Фрэнк видел, что Тильман все еще сидит на своем месте. «Вам еще нужен этот человек?» — спросил он Лоу. «Он просил меня оставить его здесь, он может еще пригодиться». «Но, право, не знаю, каким образом?» — рассмеялся Фрэнк. Не успели они сыграть и полпартии, как Фридман снова вспомнил о Милли, которая, наверное, места не находит, ожидая своего шефа. «Ах, пусть подождет», — бросил беззаботно Фрэнк. «У меня еще масса неприятных бумаг для просмотра, но всему свое время». Но мисс Треннет, кажется, относилась к породе нетерпеливых женщин. Уже дважды она показывалась в дверях бильярдной, и ее лицо не предвещало ничего хорошего. Наконец настало время обеда. Каждое слово беседы за столом звучало неестественно. Фрэнк казался ужасно нервным и через некоторое время заразил своим волнением и дядю Лоу. Обеду, казалось, не будет конца. Уже перешли к десерту и кофе, когда вошедший лакей заявил о приходе мистера Гарриса. Берил тотчас же поднялась. «Я думаю, он хочет говорить со мной», — объяснила она, исчезая за дверью. Но дядя Лоу был настороже. Не успела Берил дойти до галереи, как он последовал за ней. К его удивлению, Тильман исчез, и кроме слуги там был только Джошуа Гаррис. Его соломенная шляпа после проливного дождя имела ужасный вид. «Ну, мистер Гаррис, что за новости вы нам принесли? Хорошие или плохие?» — спросил Фридман, открывая дверь в библиотеку и помогая репортеру снять пальто. Берил старалась угадать по лицу старика, хорошие это или дурные вести. К ее удивлению, Фридман сам начал разговор о самом главном. «Нет ли у вас какого-нибудь поручения от Лесли?» Джошуа смущенно закашлялся. «Нет», — сообщил он сдержанно. «У меня нет никакого письма от капитана Лесли, ни для кого». «Это хорошо», — пробормотал Лоу с довольным видом. «Действительно, у меня нет никакого поручения от капитана», — повторил Джошуа. «Дело в том, что я не встретил никого, кому мог бы передать ваше поручение. Капитан Лесли выпущен под залог на свободу». Лицо Лоу исказилось гримасой. «Что? Выпущен под залог?» — переспросил он недоверчиво. «Бывший арестант, подозреваемый в тяжком преступлении, выпущен на свободу под залог?» «Я и сам очень удивился этому», — пожал плечами Джошуа. «Я сказал дежурному инспектору, что это необычный случай». «Значит, он больше не сидит в заключении?» — повторил Лоу. «Слава богу!» — вырвалось у Берил. Суд там вскоре тоже услышал странную новость, и она поразила его. Лицо его побледнело и заметно осунулось. «Лесли выпущен на свободу?» — хрипло спросил Фрэнк. «Вам, очевидно, сказали неправду. Тут что-то не так». «Нет, я не ошибся», — возразил Джошуа уверенно. «Я только подтверждаю тот факт, что капитан Лесли выпущен на свободу под залог. Это действительно странный случай, и я даже сказал об этом полицейскому инспектору». «Ну, ладно, ладно», — бросил Лоу нетерпеливо. «Мы уже слышали, что вы сказали инспектору полиции. Но когда его освободили?» «Наверное, после того, как его допросил инспектор Барабель. Впрочем, неизвестно, посещал ли его сам Барабель. Известно лишь, что Лесли освободили и что он, взяв автомобиль, уехал в неизвестном направлении». Тягостное молчание воцарилось в библиотеке. «Удивительно», — произнес, наконец, дядя Лоу, с трудом сдерживая волнение. Посмотрев на часы, он поинтересовался. «Не желаете ли выпить, мистер Гаррис?» Репортер охотно принял приглашение. «Ступайте в гостиную, а я пришлю к вам Тильмана», — сказал Фридман. Когда Лоу провожал Гарриса в гостиную, они столкнулись с Милли Треннет. «Что вам угодно?» — неприязненно спросила она. «Немного погреться», — потирая руки, заявил продрогший репортер. На столе стояли бутылки с виски, сельтерской водой и несколько стаканов. Очевидно, Милли уже подкреплялась раньше. «Так чего же вы хотите?» — снова спросила Милли. «На мне теперь лежит обязанность, которую выполнял когда-то бог Меркурий», — ответил репортер с легким поклоном. «Иными словами, я приношу известия, как хорошие, так и плохие». Милли Треннет вскинула глаза. «Какие же плохие известия вы принесли?» «Капитан Лесли выпущен из тюрьмы под залог». Она вздрогнула и отпрянула назад, словно получив пощечину. «Этого не может быть!» — вскрикнула она. В этот момент в дверях появился Тильман, и Милли запнулась. «Дайте этому господину выпить!» — сказала она Тильману и вышла. Тильман, следивший за ней взглядом, отправился к двери, которую Милли оставила открытой, и осторожно закрыл ее. «Что вы здесь делаете?» — напрямик задал он вопрос репортеру. Джошуа смущенно улыбнулся. «Мне кажется, я делаю здесь то же, что и вы. Веду маленькое расследование. Если ваше пребывание тут кажется вам приятным, то для меня это весьма неприятная миссия. Может, вы не знаете еще?» «О, я все знаю!» — прервал его Тильман, наливая виски. Гаррис продолжал. «Я вас сразу узнал, когда увидел. Стоит мне увидеть один раз чье-то лицо, я никогда уже больше его не забываю». Гаррис принял стакан из рук Тильмана. «Итак, за здоровье счастливой невесты!» «Разумеется, если она счастлива!» Тильман хмуро смотрел на него. «Что-то не припомню, чтобы мы где-то встречались». «Вспомните, я видел вас на суде на процессе об убийстве Кортхерста», — пробормотал Джошуа. Он налил себе еще стакан виски и, добавив воды, выпил маленькими глотками. «Вы не носили тогда усов», — добавил Гаррис. «Но походку человека я никогда не забываю. Вы же знаете мой метод, Ватсон». «Что?» — переспросил Тильман, округлив глаза. «Может, я действительно не Тильман, но Ватсоном меня во всяком случае не зовут». «Могли бы вы мне рассказать, что вы здесь обнаружили? Впрочем, вижу по вашему лицу, что вы мне ничего сказать не хотите». Наступило молчание, затем Гаррис продолжал. «В таком случае я могу рассказать вам кое-что новенькое. Капитан Джон Лесли выпущен на свободу». Но на Тильмана эти слова, видимо, не произвели особого впечатления. Он только иронически ухмыльнулся. «Я удивился бы, если бы этого не случилось». Потом, услышав шум в холле, Тильман открыл дверь и выглянул. «Отправляют багаж». Он отступил в сторону, пропуская в комнату Берил. Она направилась прямо к Джошуа. «Мистер Гаррис». Обратилась она к нему тихо. «Если я пришлю к вам в редакцию почтового курьера письмо, вы его получите?» Джошуа меланхолически улыбался. «Да, но напишите частное, тогда его предварительно прочтут только два раза». Она хотела ему сказать еще что-то, но Фридман, который не спускал с нее глаз, уже входил в комнату. «Ну, мистер Гаррис!» Он, казалось, был неплохо настроен. «Не знаю, какие новости могли бы мы вам еще рассказать. Что ж до меня, то ничего сенсационного сообщить вам не могу». Джошуа это, видимо, не понравилось. «Рассказывайте что угодно, а мы уж сами состряпаем из этого сенсацию». Глаза Гарриса смотрели на Фридмана как-то особенно хитро. «Уже почти 10 лет наша газета не печатала настоящей сенсации. Помните, как тогда, когда полиция совершила облаву на клуб «Леопольд», и многие мужчины должны были бежать через окно уборной?» Было занятно наблюдать за лицом Фридмана. Несмотря ни на что, он продолжал улыбаться. «Черт побери!» — воскликнул он. «У вас великолепная память на подобные истории! Вы, кажется, тогда прибыли вместе с полицией!» «Нет, я пришел раньше. Но я не хотел, чтобы меня узнали. Припоминаю, мы с вами вместе выскочили из окна уборной!» Лоу Фридман от души рассмеялся. «Веселые были деньки!» «Странно, я сегодня вечером болтал с Фрэнком об этом клубе. Он состоит его членом и говорит, что в клубе теперь стало значительно лучше и тише». Теперь они были в комнате вдвоем. «Ах, вот оно что!» — подхватил Гаррис. «Построили новую уборную, значительно больше прежней, и там могут спрятаться сразу четверо или пятеро». Они вышли в холл и встретили Фрэнка Суттона. В глубине холла виднелась Милли Треннет с негодующим и злобным лицом. Суттон, увидев газетного репортера, нахмурился. «Вы ведь не дадите информацию в печать, Лоу?» — быстро спросил он. «Я хочу сказать относительно церемонии. Что вы хотели сообщить о свадьбе?» — спросил он Гарриса. «Ничего особенного», — ответил Джошуа. «Про вас, наверное, напишут несколько строк в газете «Уимблдонский листок», но сердце Лондона, почтовый курьер, не будет писать об этом счастливом происшествии. Так, в крайнем случае, несколько слов в брачной рубрике. Эти известия из отдела записей браков неизбежны, как ежегодный осенний дождь». Мирный разговор был прерван появлением слуги. «Ну?» — нетерпеливо спросил Фридман. «С вами желает говорить капитан Лесли». Стало тихо. Гарри следил за лицом Суттона. Вначале оно покраснело, потом стало бледным. «Попросите его войти», — отрывисто приказал Лоу Фридман. «Но...» — начал было Фрэнк. Лоу остановил его движением руки. «Да, пусть войдет. Но будет лучше, если вы уйдете, Гаррис». Репортер не протестовал. Он попрощался и вышел. Опять наступило молчание. Медленным шагом вошел Джон Лесли. «Ну?» — спросил Лоу Фридман. «Я хочу говорить с мистером Суттоном». Голос Лесли дрожал от едва сдерживаемого бешенства. «Ну хорошо, говорите же с ним», — произнес Фридман громко. «Я позволил вам войти, потому что доверяю вам, но ведите себя прилично. Вы знаете, пока я еще здесь...» «Вы потрясающий человек, Фридман. Я вам когда-то это уже говорил. Хорошее мнение о евреях у меня сложилось давно, но с того момента, как я вас встретил...» «Ну ладно, ладно, не устраивайте скандал. Вы, должно быть, рады своему освобождению. Времена и законы, очевидно, немного изменились с тех пор». Лесли взглянул на Суттона. «Но наказания остались те же. Тюремное заключение для преступника и большие неприятности для доносчика». Лоу был настороже и зорко следил за гостем и зятем. Он решил принять все меры, чтобы избежать скандала. «Я думал, полиции нужны подобные доносчики», произнес он примирительно. «Да, но только на время. Их используют, а затем в один прекрасный день полиция заявит, что знает все подробности и может самих доносчиков упрятать в тюрьму. Больше они ей не нужны». «Послушайте, Лесли», — начал Лоу, — «я хотел бы кое-что для вас сделать. Можете вы с 1000 фунтами что-нибудь начать?» «Я никакого зла против вас не замышляю, Лесли», — заявил Суттон, но Джон прервал его. «Если вы когда-то и сделали для меня хорошее, то это было давно, и быльем поросло». Затем Лесли обратился к Фридману. «Я хотел бы дать вам хороший совет. Если у вас есть лишние 1000 фунтов, подарите их Суттону, чтобы он, по возможности, быстрее покинул эту страну. Завтра рано утром уходит пароход в Канаду. Еще есть время приобрести билет». Лоу Фридман тяжело вздохнул. «Значит, вы не хотите прислушаться к голосу рассудка?» Лесли указал на смертельно бледного Суттона. «Вы же знаете, какое сокровище в лице своего будущего зятя вы обрели! Он и есть доносчик! Величайший аферист Лондона! Этот тип засадил в тюрьму больше людей, чем любой полицейский! И ему остается лишь радоваться, что его шкура уцелела! Разве это он засадил когда-то вас в тюрьму?» поинтересовался Фридман. «Нет, за это я сам отвечаю», — резко бросил Лесли. «Это всецело моя вина!» «Видите ли, Лесли», — попробовал Лоу снова успокоить Джона. «Я не хотел бы с вами спорить. Вы сердиты на Суттона по иной причине. Не будем называть имен, но я знаю, что у вас на сердце. Я сочувствую вам, но я ответственен за счастье одного человека». «Я тоже», — вырвалось у Лесли. «Суттон, если вы женитесь на Берил Стэндман, ей-богу, я вас убью!» Он бросился к Суттону, но Фридман встал между ними. «Вы обезумели и не знаете сами, что делаете! Возьмите себя в руки! До известной границы я разрешаю вам доходить! Но это уже слишком, Лесли! Я, кажется, в своем доме и имею право сказать вам это!» «Дайте же что-то сказать Суттону, разве у него нет языка? Что вы все время нянчитесь с ним, как Бонна?» крикнул ему Лесли. Суттон принужденно улыбался. «Не беспокойтесь, прошу вас, обо мне. Я сам позабочусь о своих делах». «О да, это вы можете», — заявил Лесли ядовито. Вы заботились только о себе с тех пор, как начали мошеннические дела. Вы только о себе думали, когда приносили меня в жертву своим планам. Впрочем, как и других управляющих. «Вы лжете!» — крикнул Суттон. Фридман не знал, что предпринять. «Успокойтесь, пожалуйста, и уходите отсюда, Лесли!» — повторял он. «Дутое предприятие с фальшивыми книгами!» — кричал Лесли. «Вашу настоящую работу вы делаете только в вашем маленьком автомобиле, да в клубе «Леопольд»!» Фридман насторожился. «Именно там вы встречаетесь с темными личностями и покупаете камни. Берегитесь, Суттон!» В это мгновение Лоу услышал шум в верхнем коридоре, быстро направился к двери и открыл ее. «Довольно же! Довольно!» — воскликнул он. «Пожалуйста, уходите!» Но Лесли не слушал его. «Оставьте свое намерение жениться, Суттон. Лучше уж будьте верны своим старым привычкам». Рука Фридмана тяжело легла на его плечо. «Ступайте через сад!» — произнес он настойчиво. «Лесли, сделайте это для меня. Там во дворе есть отдельный выход для прислуги за углом дома». Джон, видимо, колебался. «Я вас очень прошу об этом». «Ну хорошо», — ответил Джон. «Сюда, очевидно, идет мисс Стэндман». Он подошел к окну и открыл его. «Вы даже не понимаете, что я для вас делаю, Суттон», — сказал он глухо и исчез в темноте. Суттон тяжело дышал. Он сделал движение к окну, но Фридман оттащил его назад. «Не с места!» — приказал он сердито. «Когда Лесли находился здесь, у вас было время защититься. Возьмите себя в руки, сейчас сюда войдет Берил!» «Вы слышали, что он сказал?» — задыхаясь, произнес Фрэнк Суттон. «Он меня обвинил! Боже мой! Какой наглостью надо обладать, чтобы бросить мне это в лицо!» Лоу сжал его руку. Берил вошла в комнату с сумочкой, направилась к письменному столу и присела рядом. Выдвинув ящик, она стала разбирать бумаги и письма, видимо, чтобы рассеяться. Она была уже в дорожном костюме, и лицо ее было печально. «Могу я тебе чем-то помочь?» — хрипло спросил старик. «Нет, я хотел бы это сделать сама». Лоу вздохнул облегченно. Значит, она не знала ничего о приходе Лесли. «У тебя еще много времени, по крайней мере, 3 часа до отхода поезда», — произнес старик. Взяв в руки лист чистой бумаги, Берил как будто чего-то ждала. Суттон понял, что она хотела остаться одна. «Выйдем», — попросил его Лоу и взял под руку. «Мы выйдем и отошлем Тильмана. Тогда мы останемся одни в доме, без слуг и газетных репортеров». «Я думаю, Берил должна знать», — начал Суттон. Он больше не мог владеть собой. «Замолчите!» — шепнул Лоу. «Что вы хотите ей сказать? Вы в своем уме?» И не успел Фрэнк произнести слово, как Лоу вытолкнул его за порог и закрыл дверь. Берил осталась одна в комнате. Она удивленно смотрела им вслед. Что хотел сообщить ей Суттон, и чего она не должна была знать? Она пожала плечами и обмакнула перо в чернила. Уже в 6-й раз она собиралась писать Лесли, вероятно, в последний. Берил радовалась, что любимый человек опять на свободе. Теперь только она спокойно могла уехать. Берил написала несколько строк и остановилась. Снова прочла написанное. Она уже собиралась разорвать письмо, но остановилась. Потом услышала, как кто-то снаружи открыл окно. Берил едва верила своим глазам. Вскочила и с тихим криком упала в объятия Джона Лесли. Он прижал ее лицо к своему и шептал ей что-то. «О, мой милый!» — шепнула она. «Они освободили тебя!» Он посмотрел на дверь. «Да, меня освободили». «Господи, я так волновалась! Я только что писала тебе письмо. Я хотела передать его Гаррису для тебя». Ее глаза остановились на дверях. Осторожно высвободясь из его объятий, она направилась к двери и, открыв ее, выглянула. Услышала стук бильярдных шаров, снова плотно закрыла дверь. К дверям была приделана маленькая задвижка. Подумав немного, девушка щелкнула ею. «Мисс Тренни тоже здесь», — сказала Берил. «Ах, Джон, ты представить себе не можешь, как я счастлива!» «Счастлива, что я пришел?» — спросил он. Джон Лесли, обняв ее за плечи, долго и с тоской смотрел в ее глаза. «Я должен все сказать тебе, Берил», — произнес он. «Ты должна знать». «Ах, нет, не говори, пожалуйста!» — испуганно вскрикнула она. «Я должен это сказать. Я уже говорил тебе раньше. Я люблю тебя. И без борьбы не отдам тебя другому». Она печально покачала головой. «Да, да, Берил», — повторил он страстно. «Я сошел бы с ума, если бы не сказал тебе этого. Берил, все, что угодно, но за этого человека ты замуж выйти не можешь». «Я уже вышла за него замуж», — глухо произнесла она, и у него опустились руки. «Ты? Ты за него? Замуж?» — в ужасе повторил он. «Нет, ты шутишь!» Она горестно покачала головой. «Это должно было случиться только завтра, но дядя Лоу хотел, чтобы как можно быстрее. Вот это и произошло сегодня утром, Джон». Она видела, как в его взгляде сверкнула смертельная ненависть к сопернику. Когда он бросился к двери, она схватила его руку. «Не делай этого! Не делай этого!» «Я хочу свести счеты с Франком Сутоном!» Холодно и жестко произнес он. «Нет! Нет, Джон!» В отчаянии она обвила его шею руками. «Ради бога, оставь его! Это будет ужасно! И ты сделаешь меня несчастной! Разве ты не чувствуешь этого? Я только сейчас пробудилась к жизни! Только теперь я начинаю понимать, что случилось!» Она тихо плакала у него на груди. Потом, овладев собой, освободилась из его объятий. «Я люблю тебя, это правда», — произнесла она чуть слышно. «Но слишком поздно. Мы уезжаем». Он в раздумье покачал головой. «Когда ты едешь?» «В 10:02 со станции Кингс-Гросс», — произнесла она безучастно. «Ты вышла замуж за этого негодяя», — задумчиво начал он. «Я бы пощадил его, если бы он этого не сделал!» Она прикрыла ему рот ладонью. За дверью послышались чьи-то шаги. «Иди поскорей в сад! Кто-то идет! Прошу, прошу тебя, иди!» Горячо зашептала она. Она обняла и поцеловала его. Не успел он исчезнуть в окне, как она поспешила к двери, бесшумно открыла задвижку и снова села к письменному столу. Едва успела она занять свое место, как вошла Милли Треннет. Она несла большой портфель. На ней были шляпа и плащ. Увидев Берил, она растерялась. «А я не знала, что вы здесь, миссис Сутон». «Вы хотели видеть мистера Сутона?» — спросила Берил. Милли кивнула. «Я все утро пыталась с ним поговорить. Он всякий раз уходит в бильярдную, когда я подхожу к нему». Она продолжала почти с отчаянием. «А если бы вы были так добры и попросили его, чтобы он со мной поговорил, миссис Сутон?» «Да, я охотно это сделаю», — поднялась Берил. Милли Треннет слышала, как Берил позвала Фрэнка, и, положив свой портфель на письменный стол, она заняла стул, на котором ранее сидела Берил. Машинально смотрела она на строки, написанные рукой Берил, потом глаза ее вспыхнули. Фрэнк быстро вошел в комнату и плотно закрыл за собой дверь. «Ты видел это?» — она показала ему письмо. Он взял письмо и стал читать. «Мой милый Джон, я тебя больше никогда не увижу, но все-таки хотела бы тебе сказать, что я этого не забуду». «Мой милый Джон? Это же касается Лесли!» «Не беспокойся, она его увидит все-таки», — желчно произнесла Милли. Атмосфера сгущалась. Фрэнк чувствовал это. «Где деньги?» — спросил он. Она открыла портфель и вынула 3 пачки американских ассигнаций. $120,000, — сказала она. «Идя получать по чеку Фридмана, я чуть было не опоздала. Пришла за несколько минут до закрытия». «А остальные деньги ты послала в Рим?» Она кивнула. «Где меня будет ждать твоя машина?» — спросила Милли, не глядя на него и поигрывая ключом от портфеля. «Что? Ах, ты насчет автомобиля. Да, машина будет ждать тебя на углу улицы Ловер Риджент. Ты ведь едешь пароходом в Гавр?» «Считаешь, я должна ехать одна? Ты разве не едешь со мной?» «Я тебя встречу в Саутгемптоне. Тебе нужны деньги». Он вынул несколько ассигнаций из пачки и подал ей. она быстро спрятала их в сумочку. «А ты хочешь приехать в Саутгемптон позднее?» — спросила она. Вдруг Милли изменилась в лице. «Но ведь скоро поезд покидает Лондон завтра утром!» — воскликнула она. Он посмотрел на нее удивленно. «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать?» «Слышишь ты! Скорый поезд уходит из Лондона завтра утром! Ты продажный пес!» Ее глаза метали молнии. «А вот теперь ты выслушай меня! Я из-за тебя столько пережила! Из-за тебя я сидела в тюрьме! Я помогала тебе в твоих грязных делишках и была свидетельницей твоей женитьбы на 5 разных девицах! Но каждую ты всегда оставлял у порога церкви!» Он молча кусал губы. «Я поддерживала тебя во всех твоих преступных махинациях! Каждый донос, что ты писал в полицию, я печатала для тебя на машинке! Все твои драгоценности я отправляла в Антверпен и Париж, и сколько раз рисковала попасть на много лет в тюрьму!» «Не знаю, право, что ты от меня хочешь?» — произнес он дрожащим голосом. «Что с тобой, Милли?» Оба были так взвинчены, что даже не заметили, как из темноты выплыла чья-то фигура и мгновенно спряталась в оконной нише. «Да, я знаю, чего ты хочешь», — продолжала Милли. «Ты посылаешь меня в Саутгемптон, чтобы я попала в ловушку? Напрасно! Сам же сберил, ты будто бы отправляешься в Шотландию, а на самом деле отвезешь ее в Канаду. Ты уже приобрел пароходный билет на имя Джаксона. Поезд, что доставит вас к пароходу, покидает Густон одновременно с поездом, отходящим в Шотландию. Я помогала тебе в твоих мошенничествах, когда ты обманутую невесту оставлял у церковной двери, а чек ее отца клал себе в карман. Но на этот раз черта с два!» «Успокоишься ты, наконец?» — раздраженно спросил он. «Ты с ума сошла? Замолчи, ведь нас могут услышать!» «Все равно все скоро узнают. Ты не поедешь с Берил ни в Канаду, ни в Шотландию. Запомни ты это, негодяй! Я твоя жена, единственная и законная. И ты едешь со мной теперь в Саутгемптон. Или же мне придется поискать Тильмана?» «Тильмана?» «Да, а чему ты удивляешься?» Она зло рассмеялась. «Ты, кажется, не знаешь, кто такой Тильман. Зато я прекрасно знаю». Фрэнк дрожал. Лицо его покрылось смертельной бледностью. «Ты с ума сошла? Милли, ты не сделаешь этого. Ты едешь со мной?» Он немного помолчал. «Поезд отходит после 10», — произнес он, успокаиваясь. «Мы должны спокойно поговорить обо всем. Здесь это невозможно. Мы встретимся в клубе «Леопольд» ровно через час». Видя сомнение в ее глазах, он постарался убедить ее. «Если я не приду в клуб «Леопольд», то, во всяком случае, ты сможешь поймать меня на станции. В твоем распоряжении целых 2 часа, если я не сдержу своего обещания». «Но должна сказать тебе...» — начала она. Он зажал рукой ее рот. «Молчи! Тебя могут услышать!» — прошипел он. Дверь на галерею была открыта. Он поспешно закрыл ее. Когда он вернулся, то понял, что выиграл. «Итак, через час в клубе «Леопольд». Клянусь тебе, Милли, ты напрасно меня обвиняешь. У меня вовсе не было намерения...» «Ты лжешь», — сказала она уже спокойнее. «Но я все-таки дам тебе возможность исправить ошибку. Если ты не явишься через час в клуб «Леопольд», я буду ждать тебя на станции Густон с 2 полицейскими, которые тебя немедленно арестуют. У меня достаточно доказательств, чтобы посадить тебя на много лет в Дартмур. Пусть тогда все знают, и Джон Лесли, и Фридман...» «Замолчи и делай, как мы договорились. Все будет в порядке». Джошуа Гаррис вернулся в редакцию уже под вечер. Редактор Филд буквально обрушился на него. Он думал, что Гаррис напишет блестящую статью, хотя выжать из него репортаж было невозможно, если упорно не приставать к нему. Да, занятный человек был Гаррис. Он жадно собирал всякие новости, но трудно было заставить его что-то написать. Казалось, все эти новости он почему-то берег больше, чем личные тайны. Гарриса можно было заставить только в последнюю минуту написать несколько строк, между тем, как его карманы были набиты маленькими записочками, содержащими самые важные известия, прочесть которые не удавалось никому, конечно, кроме него. Мистер Филд приложил все усилия, чтобы заставить его на сей раз что-то написать. «Газетная статья — то же, что игра в кубики», — рассуждал Джошуа таинственно. «Можно сидеть долго и разбирать все по частям. Можно иметь идею и даже представить себе, как это делается, Но пока каждый кубик не положишь на нужное место... «Не читайте мне, пожалуйста, лекции относительно газетных статей», — взорвался редактор. «Я, наконец, должен получить от вас статью. Я не требую изысканного стиля. Здесь есть люди, которые об этом позаботятся. Пишите, что хотите. Только дайте факты. Мы из них сами составим хорошую статью. Статью в полстолбца!» Но Джошуа мрачно и сердито смотрел на него. «Нет, мистер Филд, не в полстолбца», — сказал он с достоинством. «Никак не меньше, чем в 3 столбца. Но я сейчас ее не могу вам дать. Мне необходимо собрать все подробности. А их я узнаю в клубе «Леопольд». «Что это за трущоба?» — спросил Филд. «Да, вы совершенно правы. Это трущоба». Филда, кажется, не привело в восторг это сообщение. «Я думаю, совершенно излишне напоминать вам, что статья нужна мне к 10 часам. А если вам некогда ее писать, прошу сообщить по телефону. Если вы не сможете телефонировать, я пришлю вам человека, которому вы все продиктуете». Покинув редакцию почтового курьера, Джошуа направился к торговому дому Фрэнка Суттона. В конторе обычно оставались 2-3 служащих, которые работали до позднего вечера. Сегодня тем более. Нужно было готовить годовой отчет по экспортной торговле. От швейцара репортер узнал, что в отделе счетоводства работали заведующий и 2 его помощника. «Скажите, пожалуйста, мистер Гаррис», — поинтересовался швейцар, — «что это за история с капитаном Лесли? Я еще утром слышал, что его арестовали, но после обеда он был здесь, и я видел, как он поднимался по лестнице в контору». Это было для Джошуа новостью. «Как долго он был в конторе?» — спросил он. «Приблизительно 30 минут. Мне сказали, он приходил за своими бумагами». «Был сегодня после обеда еще кто-нибудь?» Швейцар показал ему свои записи. Так Джошуа узнал, что Милли Треннет тоже была после 3 часов в конторе. Приходил и Фрэнк Суттон, который сразу же ушел. «Суттон?» «Да, он был тут и тотчас же ушел». Гаррис вошел в ярко освещенную контору, где все служащие еще находились за работой. Заведующий не знал его и поэтому оставил без внимания. Но, узнав, что он репортер, заявил, что производит срочный расчет с фирмой в Бомбее. Фирма Суттона посылала туда автомобили в большом количестве, и заведующий получил приказание урегулировать все счета, а деньги сдать в банк на имя Фрэнка Суттона. «Я сомневаюсь, управимся ли к полуночи. Если бы Тильман работал с нами, мы закончили бы к 10 часам. Но он только недавно явился, совершенно игнорируя работу. Не понимаю этого человека». «Что? Тильман в конторе?» — всполошился Гаррис. «Если бы он был здесь, то работал бы с нами!» — ответил заведующий сердито. «Я уже сказал мистеру Суттону!» «Как странно!» — перебил его Джошуа. «Что человек в день своей свадьбы вынужден заниматься торговыми делами?» «Мистер Суттон чувствовал себя плохо. У него болела голова», — продолжал он. «У него в конторе есть аптека, и он приходил взять лекарства. Должен сказать, сегодня после обеда и вечером я узнал о нем более, чем когда-либо», — разговорился заведующий. «Я полагаю, вы пришли, чтобы собрать некоторые сведения относительно капитана Лесли?» Но Джошуа значительно больше сейчас интересовал Фрэнк Суттон и его головные боли. Оказалось, подобные недомогания шефа — новость для многих его сотрудников. Заведующий много говорил о Суттоне, о его чрезвычайной любезности, его вежливости, а также заботе о сотрудниках фирмы. Оказывается, дамы, которые здесь работают, покупают цветы, чтобы поставить их утром на письменный стол своего шефа. Репортер никогда не видел кабинета Суттона и захотел его осмотреть. Ему это якобы было необходимо для статьи, которую он собирался писать. «Знаете», — объяснил он, «сейчас, когда отношения работодателя и служащих очень натянуты, обществу необходимо знать о человечности Фрэнка Суттона в отношениях со своими подчиненными. Не мешало бы сделать и фотографический снимок кабинета, чтобы затем напечатать рядом с портретом его владельца». «Если об этом узнают, меня, наверное, повесят», — заметил заведующий, вынимая из кармана ключи. Он провел мистера Гарриса через темный проход и открыл дверь. Кабинет производил внушительное впечатление. Большой, богато украшенный письменный стол посреди комнаты, пол покрыт дорогим ковром. Позади кресла мистера Суттона был вделан в стену маленький шкаф красного дерева. Джошуа быстро осмотрел контору. Красивый камин, провел рукой по обивке мебели и восхитился дивными шторами на окнах. Погруженный в свои мысли, он машинально попробовал открыть дверь аптечки, но она оказалась закрытой. «Прошу, не трогайте ничего!» — попросил его заведующий. «Великолепное бюро! И как чисто, как все со вкусом подобрано!» — пробормотал Джошуа. «Настоящий дворец!» На столе не было никаких рукописей. Лежал клочок смятой бумаги. Корзина для бумаг была совершенно пуста. Джошуа заметил на смятом клочке штемпель фирмы и красную печать. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что это обертка какого-то лекарства. Теперь репортера интересовал вопрос. Что это за лекарство? «Не можете ли вы показать, как закрываются эти шторы?» — попросил он. Заведующий тут же подошел к окну и взялся за шелковый шнурок, спрятанный в складках ткани. Маленький листок бумаги с письменного стола мгновенно очутился в кармане мистера Гарриса. Джошуа поблагодарил заведующего и направился к выходу. Проходя мимо двери кабинета капитана Лесли, он остановился, чтобы посмотреть, закрыта ли дверь. К его немалому удивлению, она оказалась открытой. Но еще более он удивился, когда увидел свет в комнате. Камин был полон пепла, в нем еще тлела бумага. Дверь денежного сейфа открыта, и ключ торчал в замке. «Посмотрим», — пробормотал под нос Джошуа. Он заглянул в сейф, который был совершенно пуст. Ни одного листка бумаги там не было. Три ящика стола были пустыми. Подумав, он закрыл сейф и положил ключ на стол мистера Лесли. Кто-то имел намерение бежать и скрыть свои следы. Но что именно он хотел уничтожить? Он порылся в пепле, надеясь найти хоть что-либо, и вытащил несколько обуглившихся листков, напечатанных на машинке. Большая часть их была уничтожена огнем. На одном листке он разобрал. Джон Лесли, бывший преступник в... долгое время подозреваемый... колье из жемчуга. Сейф в его конторе. Второй лист был копией первого. На обоих были одинаковые ошибки. Он заботливо сложил оба листа и положил в бумажник. Выйдя на улицу, он посмотрел на часы. Было время ужинать. Гаррис не любил спешить. Тем более, что его статья еще не была написана. Ее окончание он не знал. Он направился в ресторан, расположенный вблизи театра «Ампир», где обыкновенно обедал. Сняв свое непромокаемое пальто и соломенную шляпу, он на время забыл обо всех заботах, почувствовав, что проголодался. Однако тут же спохватился и направился в холл, чтобы проверить свои карманы. Найдя необходимое, вернулся к столику и разгладил взятый в кабинете Суттона трофей. Название фирмы и название лекарства были ясно обозначены на бумаге. Внизу под тремя крестиками стояла пометка «Яд». Джошуа присвистнул. Он знал, что это один из сильнейших ядов, известных в медицине. Официант принес суп, но Джошуа поднялся из-за стола. «Пожалуйста, оставьте суп, пусть остынет», — сказал он, направляясь к телефону. Несколько известных врачей были ему знакомы, и при необходимости они могли всегда предложить свои услуги. Первого не оказалось дома, но вторая попытка оказалась удачной. К телефону подошел опытный медик-токсиколог. «Вам звонит Гаррис из почтового курьера. Мне нужно знать, какое действие производит это лекарство». Он повторил название, которое прочел на бумаге и услышал, как доктор рассмеялся. «Вы, кажется, напали на след нового преступника. Это средство без запаха и вкуса. Приняв треть чайной ложки, вы не почувствуете никакого действия. Однако затем вдруг при быстром движении руки или головы вы теряете сознание, будто вас железным ломом ударили по голове. Это продолжается несколько часов. Когда вы придете в себя, то почувствуете ужасные боли. Но зачем вам это знать?» «А я пишу одну статью», — солгал репортер. «И хочу дать следующее заглавие. Должен ли я отравить свою невесту?» Спустившись с лестницы, Бэрил Стэндман направилась к себе. Она плотно закрыла дверь и, постояв минуту, решила, наконец, привести свои мысли в порядок. Голова болела ужасно. Она чувствовала слабость в ногах, Войдя в комнату, она услышала голос, звавший ее снизу, но не отозвалась. Она была свободна 2 часа. И, может быть, это были последние часы, которыми она располагала. Она вошла в свой будуар, обставленный с особой роскошью. Большой, удобный диван стоял у камина. Она направилась к двери, ведущей в спальню, плотно закрыла ее и задернула портьерой. Потом упала на диван, и голова ее утонула в подушках. Она должна была, наконец, обдумать свое положение. Итак, Джон Лесли свободен. Она замужем. Через несколько часов они с Фрэнком будут на пути в Шотландию. Теперь она миссис Суттон. Берил несколько раз повторяла эти слова и никак не могла поверить в их смысл. Ей все еще казалось, что она не замужем. И, может, внизу, в темном саду, ее ждал человек, которого она любила, и сердце которого оставалось для нее загадкой. Может быть, он там, в саду. Он ждет. Она пыталась подняться, но чувствовала себя мертвой. Сознание покинуло ее, и она погрузилась в тяжелый сон. Она не слышала, как дядя Лоу позвал ее из соседней комнаты, не слышала шума его автомобиля. Стук дождя по окнам разбудил ее, и она поднялась. В комнате было темно. Огня она не зажигала и ощупью добралась до камина. Как долго она спала? Было непонятно, как она после всех этих переживаний могла уснуть. Пробираясь ощупью вдоль стен, Берил добралась до выключателя, и в комнате вспыхнул свет. Было 10 часов. Уже так поздно. Ее поезд отходил в 11:02. Она взяла часы и поднесла к уху. Сомнения не было. Часы шли. И ее часы-браслет показывали то же время. Что могло произойти? Она отворила дверь и вышла. До ее слуха донесся разговор лакея с горничной. Увидев ее, те остолбенели. «Это вы, мисс? Боже, как вы нас испугали!» Она дошла до половины лестницы. «Что случилось? Где мистер Фридман?» «Мы не знаем, он пошел, наверное, искать вас, мисс. Он страшно волновался». «Разве мистер Фридман решил, что я ушла? Он звонил по телефону?» «Нет, мисс». Большие часы на галерее пробили половину. «Уже 10:30?» — спросила Берил. «Да. Уже несколько часов прошло, как ваши чемоданы отправлены на станцию». Лакей ждал распоряжений, но она ничего не сказала. «Я не знал, что мне делать с ручным багажом, мисс». 2 кожаных чемодана стояли у выхода. Надо было что-то предпринимать. Время шло. Задумчиво взглянула она на входную дверь. «Что, мистер Суттон вернулся?» «Нет, его не было». «А мистер...» — запнулась она. «Лесли был здесь?» «Нет, он не возвращался. Никого, кроме прислуги, нет». «Можно вызвать автомобиль?» «Зачем?» Вопрос лакея был вполне логичен. Ее место теперь возле мужа. «Мне нужно в город», — пробормотала она, смутившись. «Тогда я пошлю за извозчиком». «Что, нет автомобилей?» «Да, мэм, за исключением вашего маленького нет ни одного в гараже». «Подайте мне, пожалуйста, мой автомобиль», — сказала Берил. Лакей ушел. Через 10 минут автомобиль был подан. «Я поднял крышу и боковые стекла», — сообщил лакей. «Дождь льет ужасно, и вам, мисс, я советовал бы одеться потеплее». «Если мистер Фридман позвонит, скажите ему, что я уснула в своем будуаре и очень жалею об этом. Мистеру Суттону скажите то же самое. Затем передайте, пожалуйста, мистеру Фридману, что я еду в Лондон». Зачем ей было ехать в Лондон? Да, она хотела отыскать Лесли. Она должна была его найти. Что бы ни произошло, она не могла иначе. Ее единственное желание — быть там, где Фрэнк Суттон не мог бы ее найти. Она не думала, что опечалит этим дядю Лоу. В это мгновение она была, наконец, собой и чувствовала себя отлично. Весь мир принадлежал ей. Машина послушно помчала ее по направлению к Лондону. Даже сильный дождь и холодный северный ветер не могли вызвать в ней страха или нерешительности. Берил чувствовала, что отвечает только сама за себя. О Фрэнке она вообще не думала. Если бы она его ненавидела, то злилась бы на него. Если бы он был ей дорог, то жалела бы его. Но ни одна мысль о нем ее не занимала. Он был ей безразличен, как Тильман, Гаррис и все прочие. В таком настроении она приехала в Лондон. Автомобиль остановился возле одного из мрачных домов Бломсбери, где жил Лесли. Берил даже не думала, какими могли быть последствия этого визита. Денег у нее было достаточно, и она решила переночевать в отеле. Берил осознавала совершенно ясно. Она не вернется к Фрэнку Суттону в Уимблдон. В вестибюле дома в Бломсбери ее встретил лакей. Выслушав Берил, он покачал головой. «Капитан Лесли приходит сюда редко, иногда только переночевать», — сказал он. «Я его не видел со среды». «Разве он последнюю ночь не был здесь?» «Нет, уже две или три ночи его не было дома». «Но что он делает с почтой?» «Его письма не приходят сюда», — ответил лакей. Берил упала духом. Она так надеялась встретить здесь Лесли. «Он служит в фирме Суттон и Ко», — сказал лакей. «Я вам могу дать адрес». «Благодарю, я знаю. Может быть, он пошел туда?» «Вряд ли». «А был здесь мистер Гаррис?» — спросила она быстро. «Да, был». Берил села в машину и поехала в город. Через 10 минут она уже стояла в приемной газеты «Почтовый курьер». «Имею честь видеть миссис Суттон», — спросил мистер Филд, выходя к ней. «Вы, должно быть, та дама, которая вышла сегодня замуж». «Да, это я», — ответила Берил. «Но я еще не привыкла к своему новому имени». «Сожалею, что Гарриса нет», — посетовал мистер Филд. «Но я знаю, где бы вы его могли найти. Он может быть в одном клубе. Это не особенно приличное заведение. Клуб «Леопольд». Вам я не советовал бы там показываться. Но я могу его вызвать». Он вышел и вернулся через 5 минут. «Его еще там нет. Но если вы сообщите мне ваш телефон, я сообщу, где его найти». Берил не знала, что делать. Гарри смог помочь ей найти Лесли. Может быть, мистер Филд знает, где сейчас Джон Лесли? Нет, он не знает. «Я слышал из газеты, будто он арестован. Вы разве с ним знакомы, мисс Суттон?» — спросил Филд. «Да», — ответила Берил тихо. «Он мой хороший друг». «Я не удивлюсь, если вы и мистера Лесли встретите в этом клубе», — заявил Филд. «Там всякие личности собираются», — добавил он и смешался. Ведь речь шла о друге этой юной леди. «Я могу оставить здесь свой автомобиль?» — спросила Берил. «Да, конечно». Берил отправилась на улицу Финг, взяла такси и назвала шоферу адрес. «В клуб «Леопольд», мэм?» — удивился шофер. «Вы знаете, где он находится?» «Конечно. И знаю также, что это за клуб», — добавил он насмешливо. «Ну хорошо, едем». Дождь усилился. Берил промокла до костей, но даже не замечала этого. Автомобиль мчался по улице Кингсвей, потом свернул в переулок. Вдруг она увидела двух бежавших мужчин и услышала полицейские свистки. Берил открыла дверцу автомобиля и выскочила на тротуар. «Ждите меня здесь!» — крикнула она шоферу. Вдруг кто-то схватил ее за руку. Это был Тильман. «Куда вы, мисс Стэндман?» — спросил он резко. Двое полицейских побежали вдоль улицы. Посмотрев им вслед, Берил заметила толпу у входных дверей какого-то заведения. Неожиданно в гуще толпы раздался душераздирающий крик. Не обращая внимания на Тильмана, Берил бросилась вперед. Она побежала к толпе. Какая-то женщина страшно кричала и билась в истерике. Двое полицейских унесли ее. Это была Милли Треннет. «Убийца! Убийца!» Берил услышала этот отчаянный крик. «Он мертв! Лесли убил его!» Берил была близка к обмороку, и если бы не сильные руки Тильмана, поддержавшие ее, то упала бы на мостовую. Мертв. Фрэнк Суттон убит. Еще сутки назад она была его невестой. Теперь она вдова. Лесли сдержал свое обещание.